«А где наш сын?» Катя все объяснила. Та слушала ее, кивала головой, затем крикнула в комнату: «Митя, у Коли гостья, Катя из Северска». Вышел Митя, невысокий и полный мужчина. Катя напряглась и вспомнила, кто он. Специалист по судоимпорту. Потом они пили чай с каким-то рассыпающимся в пальцах печеньем. Было оно со странным привкусом и запахом земляничного мыла. Катя мечтала, чтобы именно сейчас появился Коля и увидел этот их общий чай. Она так подумала: говорить главное не должна. Это же его родители. Представила, поняла, что они начнут сердиться, и ей придется это перетерпеть, потому что так должно быть. Ей же надо молчать и жить тихо и терпеливо, и в конце концов они поймут. Она совсем неплохая будет жена их сыну, и дочкой постарается быть тоже хорошей. Она крошила в порошок печенье и взращивала в себе любовь к этим людям, что сидели напротив и говорили о своем. Она ловила на себе взгляды Колиной матери, и в них не было ни капли того, чего следовало бы опасаться. Потом родители стали разбирать вещи, и Катя решила, что надо подождать Колю на улице. «Бога ради», — сказала мама. Уходя, Катя захотела подушиться новыми духами, которые купила в аптеке. Полезла за флакончиком в карман плаща и тут вот и выронила ручку. «Перестаньте», — сказала мама, когда она в испуге принялась стереть пятно носовым платком. «Перестаньте, ничего страшного». Катя вышла из квартиры с чернильными пятнами на руке и в панике. Конечно, она сотворила беду, просто они из деликатности ничего ей не говорят. Но ведь цена дорожки не копейка, дорогая дорожка, очень дорогая, а вид у нее теперь выбросить. Катя бродила по двору, страдая, мучаясь сделанным, но Коля не шел, не шел и не шел. А когда она вернулась, он, оказывается, был уже дома. Но это был уже не Коля. Каким он был до того? Дарил цветы, приносил из колонки воду, вырывал у северских женщин тяжелые сумки и, смеясь, тащил до дому. Он здоровался со всеми встречными, совсем как в деревне, говорила бабушка. Он таскал байдарки на голове и латал их собственными руками. Он снял с плеча куртку и отдал ее чужому парню, который уходил по реке, а одет был не для воды, а для суши. Он починил в райкоме приемник, нарисовал им наглядную агитацию. Он читал лекции старшеклассникам, а пионеров водил в поход. И это все за те 3 недели, отпущенные ему для байдарочных дел. Еще он пел, играл на пианино, крутил колесо на перекладине и показывал крест на кольцах. Вот тогда-то бабушка и сказала: необыкновенный. Колю, которого она нашла в квартире, когда вернулась с улицы, она не знала. Ну, как это сказать? Вот если бы вы возвратились домой, где никогда не переставлялась мебель, а теперь вдруг все стоит иначе. Вы идете садиться, в этом месте уже стол. Идете к столу, а там почему-то буфет. И нет в этом всеобщем сдвижении никакой понятной для вас логики. Нет, нет, не то. Это плохой пример. Другой. Вы выходите поздним вечером на улицу и не видите большой медведицы. Еще вчера была, подмигивала вам ковшом, а сегодня нет, совершенно нет, нигде. И вы можете задрать голову, можете лечь навзничь для удобства, и нет медведицы, как и не было. Ну что вам она, эта медведица, подруга, а вот исчезла, и вам плохо. А нет, такой пример еще хуже. Разве можно сказать: ну что ей новый Коля? Пусть бы провалились в тартарары все медведицы, пусть бы прихватили с собой полярные звезды и Сириусы, и Венеры, и туманности, и прочие небесные тела. Был бы тот вчерашний необыкновенный Коля, а Коля не было. Она ступила на чернильного скорпиона. Коля ждал ее на чистом конце малиновой дорожки, улыбался, протягивал руки, но она не пошла в эти руки. Съежившись, она проскользнула мимо них и почувствовала его облегчение. «Ты где была?» «На улице». «А у меня все в порядке с документацией». «Я же тебе говорила». «Ну, какие у тебя планы?» Вот что за вопрос он ей задал. «Какие у тебя планы?»